Глава 31. Не думать ни о чем. Как здорово мешать свои чувства с алкоголем. Тебе и так грустно, но ты хочешь больше боли. Дай мне хоть что-то взамен моим ранам души. Рубеж веков наивно. Ребята вернулись в медгородок и сели на лавочку прямо напротив входа в корпус. Еве не нравилось, что Мирослав опять расположился рядом с Ирой. Она думала, что ее считают глупой и не понимающей, что к чему. Но она-то видела, как он смотрел на эту третьекурсницу, как поддерживал сегодня все разговоры с ней. С каждой минутой день становился все хуже и невыносимее. Срочно нужно было придумать что-то, что поможет отвлечься. Ничего учить было, к сожалению, уже не нужно. Считать минуты до оглашения результатов было ужасно. Ева так ненавидела ожидания. А тут по одному виду третьекурсницы, ни секунды не скрывавшей свой триумф, сразу становилось понятно, что Ира добилась своей цели. Она одна из лучших, как и во время подготовки, как и всегда. Ждать итоги Олимпиады было все равно, что ждать минуту своего позора. Ева посмотрела в сторону Миры и Иры. Даже краткие формы их имен звучали вместе красиво и созвучно. Все чувства, которые она так долго подавляла, лавиной обрушились на нее, пока она медлила и думала, что правильно расставляет приоритеты, рядом с Мирославом успела появиться другая. Еще немного, и Ева потеряет не только так и не появившиеся на свет отношения, но и дружбу, которой так дорожит. Студентке казалось, что ее грудную клетку кто-то разодрал и теперь сжимал мышцу, качающую кровь, в тщетных попытках провести прямой массаж сердца. Она была жива и без этих манипуляций, и ничего, кроме боли, эта незримая рука не приносила. Ире, как и в прошлом году, предстоял конкурс капитанов команд. К слову, им третьекурсница стала по праву старшинства. Завтра должна была состояться своя игра с использованием интерактивного стола пирогов, на котором на самом деле нет пирогов. Каждый раз мысленно добавляла глупую шутку Ева. Участникам конкурса давали доступ к интерактивному атласу. Ира копалась в изображениях нервов и разговаривала с Мирославом. «Какая-то фигня. Я выделяю медианус, а он как будто не с самого начала идет». Ира показала срединный нерв. «Видишь, он должен из двух пучков образовываться. Но если тыкнуть на них...» Она немного изменила масштаб изображения, чтобы было удобнее выделить другую часть, и снова отдала телефон Мирославу. «Пишут вообще что-то непонятное». «И правда, что-то странное. Может, какие-то лаги?» — ответил он. «А если завтра так же будет?» «И вот...» Ира сместила изображение так, чтобы на этот раз вместо плеча в поле зрения оказалась верхняя часть ноги и выделила запирательный нерв. «Обтураториус вообще не здесь начинается». «Какой-то бред». Мирослав без особого энтузиазма начал вглядываться в изображение. «Ну и зануда!» – пробухтела Ева себе под нос и отвернулась. Ей надоело наблюдать за этой сладкой парочкой. Она встала и решила немного пройтись. Но Ира с Мирославом даже не заметили ее ухода, слишком были увлечены нервами. Ева не понимала, как он смог променять друга на какую-то анатомическую душнилу. Друга. Последние дни Еву очень злило это слово. Она уже очень давно хотела прекратить быть просто друзьями. Все еще боялась невзаимности, но теперь к этому добавился еще страх того, что Мира найдет, если уже не нашел, себе девушку, пока она мешкает. Например, прямо сейчас возьмет и сблизится с такой красоткой, как Ира. А Ева опять останется на обочине жизни и веселья этой поездки. Странное поведение Евы на самом деле не осталось незамеченным ни для Иры, ни для Мирослава. Ира подумала, что влюбленная парочка их команды в ее отсутствие умудрилась поссориться. В том, что они были влюблены друг в друга, у нее уже давно не было сомнений. Кто знает, может, в билете Мирославу попались именно те образования, которые хотела себе Ева. Но третьекурснице было по-прежнему не до чьих-то чувств. После неудачи на практике она не могла провалиться и на конкурсе капитанов, поэтому спрашивала совета у того, кто, по ее мнению, знал тему лучше. В С эпонимами и ЦНС она уже обратилась к Еве. Сейчас же обсуждала другие темы с Мирославом и не видела в этом ровным счетом ничего такого. Ревность и зависть Ира считала бесполезными и деструктивными чувствами, которых должен избегать любой человек, желающий добиться успеха. Мира отвечал ей из вежливости и любви к анатомии, хотя хотел проводить все свое свободное время с другой. Когда понял, что Ева уже не сидит рядом с ними, решил, что та отошла, чтобы не мешать им. Ну, или потому, что устала от анатомии. Последние месяцы они только и делали, что ее учили. Ему даже снились опросы Зинаиды Михайловны. Так что такая реакция была вполне понятна. Алина Олеговна наконец-то закончила с проверкой работ. Спина затекла, поясница ныла, глаза болели. Она вспомнила о словах Мирослава про поджелудочную и, улыбнувшись, хмыкнула себе под нос. По глупости своей молодая преподавательница взяла задание с латынью, потому что хорошо ее знала и очень быстро пожалела об этом. Именно это задание жюри проверяли дольше всего, потому что спорили, стоит снимать четверть или полбалла за ошибку в окончании. Одна бабуля, божий одуванчик, превратилась в настоящую фурию, с пеной у рта доказывая, что незнание окончания равно незнанию целого термина. И за такую ошибку нужно снимать весь балл. «Да кому какая разница?» — думала Алина Олеговна. «Как будто эти доли баллов что-то решали. Но нет, эти дотошные женщины сидели до последнего, хотя могли гулять по Питеру». Она собрала свои вещи и вышла на улицу, где увидела ребят. Те никуда не уехали и дождались ее. Такой незначительный поступок, на который многие могут не обратить внимания, но не она. На душе стало тепло, недовольство из-за проверки работ улетучилось. Это была действительно ее команда. «Предлагаю сначала в отель, а потом поесть. А по ходу решим, куда хотим», — подошла к студентам преподавательница. «Мы уже поели», — немного виновато ответил Мира. «Ну, я думаю, что успеем снова проголодаться», — подхватила Ева. «Давайте потом в бар отметим. Не каждый день пишешь Всероссийскую Олимпиаду». Все в недоумении посмотрели на Иру. Никто и подумать не мог, что такое предложение поступит от нее. Хотя от кого, если не от Иры? Она, судя по всему, победительница. Но никто не был против такого предложения. Ева подумала, что это отличная идея, чтобы отключиться от реальности. О том, что когда-то пообещала себе больше никогда не пить, она, к сожалению, напрочь забыла. Ира, сама того не осознавая, начала действовать Еве на нервы еще в номере, когда надела блестящее розовое обтягивающее платье, подчеркивающее все достоинства ее фигуры, и начала краситься. Конечно, Ева предполагала, что они будут что-то где-то отмечать, но не брала настолько нарядной одежды. У нее было с собой клубное, как его окрестила Лиза, белое платье, но оно было слишком легким, и Ева переживала, что может замерзнуть, если пойдет в нем. Она еще раз посмотрела на свою конкурентку, а уже через полчаса они вышли из номера. Обе в платьях и с макияжем. Ира, как всегда, хотела быть красивой для себя, а на Еву напал очередной приступ бесполезного соперничества. За поздним обедом они обсуждали Олимпиаду. Алина Олеговна смогла сфотографировать ответы, и ребята смогли проверить все задания, кроме тестов. Пока они сверялись, у Иры становилось на счету все больше и больше верных ответов, в то время как лицо Евы становилось все мрачнее и мрачнее. Настроение студентки уже было где-то на дне колодца, устройство которого она изучила на гигиене незадолго до отъезда. Мирослав был обеспокоен сменой настроения Евы. Ему казалось, что та достаточно хорошо написала все задания. «А что вы написали по цифре 10?» — спросила Алина Олеговна. «Я не успел переписать это задание с черновика», — грустно напомнил Мира. «Какую-то мышцу», — ответила Ева. Насколько я поняла, это была железа, околоушная. Мышцы на картинке были розоватые. Это была фиолетовой. потом 11-я – поднижнечелюстная, а 16-я – подъязычная, – рассказала Ира. «Ничего себе! Молодец! Мы жюри!» – долго думали над этими цифрами. Ева сбилась со счета, в какой раз она ошиблась, а это они еще теста не проверяли. Ира умолчала, что на практическом этапе провалилась на латыни и сказала только, что смогла найти все. Остатки уверенности Евы рассыпались, и у нее не осталось сомнений, почему Мирослав в последние дни предпочел ей общество Иры. Выбрать бар, который понравится всем, было непростой задачей. «Никакой думской. Вы с ума сошли?» Алина Олеговна негодовала. «Вы просто не умеете веселиться», — засмеялась Ира. «Ира, я понимаю, что вы тут все уже не дети, но я все еще за вас отвечаю». «Ладно, ладно». Названия баров в списке мест, которые нужно посетить в Петербурге, у Евы отсутствовали. Наконец, они нашли небольшой бар не очень далеко от их отеля. При желании и не очень высоком градусе алкоголя в крови вернуться в номер можно было даже пешком, чтобы насладиться красотой ночного города. Он не был особенно популярен среди туристов, но это даже было им на руку. Барная карта на сайте понравилась всем, а Ева нашла там свой любимый коктейль. На карте у нее было достаточно денег, чтобы затея напиться и забыться удалась. Чтобы не думать ни об Олимпиаде, ни об учебе, ни об Ире, ни о своих чувствах к Мирославу. Чтобы из суровой и не очень приятной действительности перенестись в яркий и мягкий мирок, где всегда все было очень просто, где трава была зеленее, солнце ярче, и никто не причинял тебе боль, даже если случайно. Ева совсем забыла, что в последний раз, когда ее бросил Илья, и она пыталась глушить свои мысли и чувства алкоголем, ничего хорошего не вышло. Они заняли столик не очень далеко от барной стойки. Спокойная, негромкая музыка не мешала разговаривать. Ева снова стала душой компании, много шутила и даже прекратила дышать ненавистью в сторону Иры. Смеясь и улыбаясь, она подавала бармену знаки «повторить». Никто не смог даже понять, в какой момент она перешла грань и какая капля стала решающей. «Не думать ни о чем». Ева наконец-то добилась своей цели. С легкой головой встала из-за стола и, непозволительно виляя бедрами, еле прикрытыми белым платьем, направилась в сторону туалетов. Для человека, который столько выпил, она двигалась весьма грациозно. Мирослав насторожился и перехватил несколько похотливых взглядов, направленных прямо на Еву, вернее, на определенные части ее тела. Этим вечером он не пил. После рассказов о ее клубном прошлом и последствий с Ильей Александровичем не мог себе позволить ни капли спиртного. Этим вечером он вступил в неофициальный клуб телохранителей Евы, который негласно организовала летом Лиза и стал в нем вторым участником. Мирославу показалось, что Ева подмигнула одному из уставившихся на нее мужчин. «Да что она творит?» – подумал он. «Ничему ее жизнь не учат». Мира чувствовал, что может случиться что-то непоправимое, поэтому выскочил из-за стола и в два шага оказался рядом с Евой. Он схватил ее за локоть, чтобы она остановилась. Ева вздрогнула. «Прямо как Эдвард», – подумал Мирослав, но быстро добавил сам себе. «Хватит думать о сумерках. Соберись. Ева, давай поедем в отель». Она была подобна дикому животному. Любое неосторожное слово или резкое движение могло спугнуть ее, заставить спорить и кричать. Лучше ей подыграть, чтобы окончательно и бесповоротно не испортить ситуацию. Это уже не была та Ева, которую он так любил. «Серьезно?» В голове у Евы заплясали шаловливые мысли, в глазах появились алкогольные чертики. Да, чтобы голос звучал ровно и спокойно, пришлось приложить некоторые усилия. «Тогда я сейчас, я только припудрю носик». Мирослав ждал ее около двери. Он осмотрел бар. Те несколько мужчин потеряли к Еве всякий интерес. Когда студентка вышла, они вернулись к столику вместе, забрали свои вещи и попрощались с Алиной Олеговной и Ирой. У бара Мира ненадолго остановился, чтобы расплатиться за выпивку Евы. Он ужаснулся, но не из-за цены, а из-за количества выпитого. «И как она еще на ногах держится?» — подумал Мирослав. На улице та зябко поежилась и прижалась к нему. Он отдал ей свою джинсовку. Ева укуталась в нее и вдохнула свой любимый запах — одеколон Мирослава. Если бы она жила во вселенной Гарри Поттера, ее амортенция пахла бы именно так. А еще облепиховым чаем и маминым садом. Мирослав понял, что в таком состоянии и таком виде Ева до отеля дойти не сможет даже с его помощью. Пришлось вызвать такси. И чем она только думала, когда надевала такое легкое платье? Из заднего кармана джинсов он достал телефон и быстро начал тыкать по экрану, набирая адрес их отеля. То, что Еву не укачало во время их недолгой поездки, было большим успехом. Одной неприятностью меньше. В отеле лифта не было, и затащить Еву на третий этаж было несколько тяжелее, чем ее чемодан. Они остановились напротив двери ее с Ирой номера. «Ева, где карта?» «Какая карта?» «Ключ от номера». «У Иры». «А твой где?» «У нас один на двоих». «Черт, черт, черт!» запаниковал Мирослав. И кем он теперь станет в глазах Алины Олеговны и Иры, когда уведет пьяную девушку в полубессознательном состоянии к себе в номер? Тем более, что это его пьяная в стельку однокурсница. Чем он теперь лучше Ильи Александровича? По крайней мере, в глазах другой половины команды. Он понимал, что с ним Ева будет в безопасности. Уже не дал ей наделать глупостей, но... Чувствовал небольшой, но очень мерзкий осадочек. Как будет смотреть Алине, Олеговне и Ире в глаза? Ладно, он подумает об этом завтра. Мирослав достал из кармана карту и открыл свой номер. Дверь закрылась. Ева как будто ждала этого момента всю жизнь. Момента, чтобы во всем признаться. Она так и стояла, даже не разувшись, пока обрушивала лавину из слов, упреков и признаний. «Почему она, а не я?» «Кто она?» «Ты думаешь, я не вижу, как ты на нее смотришь? И там, на наших занятиях, и здесь, на Олимпиаде, и потом в ресторане, и в баре?» «Ева, я не понимаю, о чем ты?» «Об Ире. Мы же друзья. Друзья. Почему ты мне ничего не рассказал? А знаешь, уже не важно, потому что мы не можем больше быть друзьями. Я люблю тебя, а ты выбрала ее, и теперь находиться рядом с вами мне невыносимо!» Ее голос сорвался на крик. «Слушай внимательно, глупышка, у нас с Ирой ничего нет!» Мирослав прокручивал у себя в голове ее фразу «Я люблю тебя» снова и снова. Он бы предпочел, чтобы она была сказана в несколько иных обстоятельствах. Хотел бы признаваться в чувствах трезвой Еве, но... Сейчас нужно было успокоить другую Еву, чтобы та не перебудила своими криками весь этаж, весь отель, весь Петербург. «Правда?» Затуманенными алкоголем глаза Евы просияли, она бросилась Мирославу на шею. Студентка встала на цыпочки и попыталась поцеловать парня. Неловко, по-пьяному, в засос. Скользнула кончиком языка по его губам в попытке разомкнуть их, но Мирослав не поддался и мягко, но холодно отстранился. Он почувствовал кисло-горький вкус коктейля, говорившего и действовавшего вместо Евы. И как она могла выпить столько этой гадости? Не таким должен был быть их первый поцелуй. Мир смотрел на пьяную девушку, стоявшую перед ним. Его сердце сжималось от боли. Она была такой глупой, наивной и беспомощной. Почему летом никто не смог защитить ее от самой себя? Кем нужно быть, чтобы допустить даже мысль, чтобы... Он прогнал картинки, которые совсем не хотел представлять. «Тебе нужно поспать. Если я лягу, то только с тобой». «Хорошо». Он подхватил ее на руки, и Ева захихикала в предвкушении чего-то большего. Мира сделал пару шагов до кровати и аккуратно положил Еву на нее. Та все еще была в обуви, но сейчас это было не так важно. Он каким-то чудом смог быстро достать из-под Евы одеяло и накрыть ее. Сел на край кровати и навис над ней так, чтобы можно было удерживать одеяло с обеих сторон от нее. Теперь Ева точно никуда не выберется. Мирослав не был из числа тех парней, кто может воспользоваться настолько уязвимым состоянием девушки. И неважно, что подумали Алина Олеговна и Ира. Ева пыталась вырваться, но мир превосходил ее в силе и ловкости. Ей ничего не осталось, как продолжить лепетать всякий пьяный бред. Она была крайне возмущена поведением Мирослава. Не этого ожидала, когда тот предложил ей поехать в отель. Вскоре Ева уснула, а Мирослав смог выдохнуть. Разул Еву и сел на вторую кровать, благодаря силе небесной, что в их отеле остались только двухместные номера и что ему не придется спать под дверью на коврике. Он знал, что они с Евой могли не приходить на конкурс капитанов и, переборов себя, отправил сообщение в олимпиадный чат. «Мирослав, мы с Евой завтра подъедем к награждению». И Алина Олеговна, и Ира тут же прочитали сообщение, но ни одна из них не ответила. Мирослав решил, что они теперь его презирают и ненавидят так же сильно, как он, Илью Александровича. Прежде чем лечь спать, Мира не смог удержаться, чтобы не подойти к спящей Еве. Поправил выбившуюся прядь волос и поцеловал ее в лоб. «Я люблю тебя, глупышка», — прошептал он. «Причем очень давно».